Собравшийся в несколько рядов и на много верст растянувшийся обоз долго до самой темноты стоял на выезде из станицы. Повозка Екатерины Григорьевны как раз приходилась против какого-то из старых почерневших тесанных досок, по всей вероятности, кладбищенского забора. Красный серп молодой луны, повернутый дугой к западу, низко повис на небе. Дорога была свободна для проезда. Обозные легко раненые, соскучившиеся сидеть в повозках, собравшись в кучки, возились на земле, курили, разговаривали и даже развели было маленький костер, но другие запротестовали, и огонь был погашен. Ждали армию, которая снимала осаду с Екатеринодара, и под покровом темноты часть за частью уходила из облитого кровью города. Бой затихал. Изредка только на короткое время то в одном, то в другом месте вспыхивала оружейная перестрелка, да бухали иногда большевистские пушки. Мимо Юрочки почти беспрерывно проходили по дороге пешие, проезжали конные и двигались повозки. В этой веренице юноша заметил проследовавшую длинную, узкую основание арбу с высокими, вырисовывающимися в темноте разлатыми боками, которую везла пара лошадей в артиллерийской запряжке, и на дне которой по неровной дороге колыхался накрытый ковром или попонами, он не разобрал, длинный ящик, по форме напоминающий гроб. Может быть, в другое время Юрочка не обратил бы внимания на эту арбу, если бы в станице из уст в уста не передавался упорный слух о смерти Корнилова, и даже рассказывались подробности этого потрясающе горестного события. Говорили, что командующий убит сегодня в 8 часу утра в домике на ферме Кубанского экономического общества. Большевистский снаряд пробил стену той комнаты, в которой находился Корнилов. От ия взрыва генерал был ранен и подброшен на воздух. Ударившись грудью о печку, он уже не приходил в сознание, и через несколько минут душа героя отлетела из бренного тела на берегу Кубани у скамейки, куда его вынесли приближенные. Особенно подозрительным для Юрочки показалось то, что арбу сопровождали всадники. Он всмотрелся в них и по своеобразной посадке, по высоким мохнатым попахам без труда узнал текинцев из конвоя командующего. Они ехали с опущенными головами, молчаливые и, подобные изваяниям, величаво неподвижные в своих высоких седлах. Не успел юноша освоиться со страшной догадкой, как слух его поразили близкие от него клокочащие хрипы, всхлипывания и громкий шепот. Он повернул голову и в слабом красноватом лунном свете увидел прямо перед собой залитое слезами лицо горячего. Раненый, ухватившись одной рукой за край повозки, изо всех сил напруживая свое больное тело, приподнялся и, провожая арбу своими огромными, лихорадочно блестевшими в глубине темных орбит глазами, правый крестился и, плача, шептал молитву. Увидя Юрочку, он с громкими хрипами в груди повалился изнеможенной головой на подушку, горестно шепча: «Это его везут верховного. Молитесь, Юрочка, за душу раба Божьего, новоприставленного болярина Лавра!» Раненый закашлялся. У него кровь хлынула горлом. Отплевывая на дорогу сгустки, горящий с душу раздирающим горем, тоской и отчаянием восклицал: «Пропало! Пропало все! И армия пропала! И Россия пропала! Без него, без Лавра Георгиева, Корнилова, все пошло прахом! Все погибло!» Екатерина Григорьевна, чуть ли не в десятый раз проверявшая в повозках своих раненых, вдруг вынырнула из темноты и бросилась к горячему. Что вы, Петр Григорьевич, Господь с вами! Разве можно так? Вы себя убьете. Успокойтесь ради Бога. Только что, слава Богу, поправляться стали, и вдруг...» Но раненый не унимался, да, видимо, не хотел и не мог уняться. «Мать вы моя, родная Екатерина Григорьевна!» С невыразимым отчаянием, рыдая, кричал он и рвал свои повязки. «Пусть погибнет жизнь моя, душа моя, я все отдал, не жаль, мне...» Он задыхался. «Мне ничего не надо, но почему его не уберегли? Мне смерть, не могу, не могу!» Петр Григорьевич, опомнитесь, нельзя так убиваться. Господь знает, что посылает. По грехам нашим, — говорила сестра, но раненый не слушал. И он с угасающей жизнью, в простреленном, как решето, теле, никогда не издавший ни единого звука жалобы на собственную бездольную судьбу, теперь как исступленный кричал и бился на дне повозки, изгибаясь и колотясь всем своим больным кровоточащим телом. Горе и отчаяние его были так безграничны, что утешить и успокоить его было невозможно. Всем происходившим на его глазах Юрочка был потрясен, машинально крестился, его удивило, что когда он очнулся, все лицо его было залито слезами. И только тут юноша понял, кого и что теряла добровольческая армия и Россия в герое-вожде. Крики горячего произвели смятение на соседних повозках. Раненые насторожились, зашевелились. В темноте над подушками и боками телег замелькали поднявшиеся головы. По обозу поднялся крик, плач, неутешные рыдания. Выбитые из своих рядов бойцы стенаниями и слезами провожали священный для них прах того, кому они вручали свои силы и жизни на спасение погибающей Родины. Теперь все жертвы их оказались напрасными. Поздно вечером обоз тронулся в путь. Пришедшая из Екатеринодара усталая пехота была размещена в передних повозках. Вся кавалерия осталась позади. Она была брошена с тяжким заданием своей грудью защитить и спасти потрясенную армию. Почти не останавливаясь, ехали, насколько возможно было развить быстроту с таким огромным хвостом из обоза, и ехали быстро всю ночь и весь следующий день. Как при наступлении нельзя было терять ни одного лишнего часа и стремиться вперед и вперед, так теперь надо было выигрывать время и откатываться назад скорее и скорее, покуда только в этом отходе было спасение. Погода стояла солнечная, теплая. Поля зеленели, и в голубоватой синеве неба, беспрерывно трепеща крылышками, то поднимаясь, то опускаясь, точно куколки на резиновых ниточках, которых дергает сверху невидимая рука, везде над степью серебряным, ликующим звоном заливались жаворонки. Армия и обоз двигались быстро, но в порядке и полной боевой готовности. Большевики, которыми кишмя кишела степь, видимо, не опомнились, еще нападать не решались. Только под Андреевской с броневых поездов загремели пушки и полетели снаряды. Но добровольцы в бой не вступали и другой дорогой пропустили обоз. Никто не знал, кроме высшего начальства, куда двигалась армия, но, во всяком случае, не на Новотитаровскую, как было объявлено в приказе. Большевики искали всюду, но не могли напасть на подлинный след добровольцев. Кавалерия под командой Эрдели под деревней Садами, ввиду Екатеринодара, самоотверженно и бурно в болотистой местности атаковала густые колонны наступавших отборных красных пехотных полков, в значительной степени состоявших из кубанских пластунов. Она оставила на поле битвы до 300 человек своих убитых и раненых, но нанесла страшное поражение большевикам и этим маневром остановила опасный фланговый удар на отходящую армию и присоединилась к главным силам в тот же день, 1 апреля, перед вечером. К заходу солнца начальник кавалерийского арьергарда генерал Эрдели со своим штабом остановился на ночевку в домике около водяной мельницы, а пехота и артиллерия вместе с обозом, перейдя по плотине ручей и перебравшись полем в объезд обширного болота, уже в темноте расположилась в небольшой немецкой колонии Гначбау в верстах в двух от мельницы.